Глава вторая. Операция. Попав с яркого солнца в сумрак, поначалу ничего нельзя было разобрать. Доктор Бароди держался рядом, указывая путь. Алин с Рики на руках преодолевал широкие, низкие и шероховатые ступени почти вслепую. Тем не менее, от него не ускользнуло то обстоятельство, что Бароди вел Агату, придерживая за локоть. Разноцветные пятна, плясавшие перед глазами, постепенно исчезли, и они увидели, что находятся в коридоре, словно вырубленном меж скал, превращенных в стены с вытесанными лестницами, окнами и дверьми. Но кое-где скальная порода так и осталась необработанной. Проход через равные промежутки перекрывали двойные арки, сумрак под ними заметно сгущался. Они прошли мимо открытой двери, за ней в комнате, напоминавшей пещеру, среди полок, уставленных яркими фигурками, сидела старуха. Она улыбнулась Трой и радушным жестом пригласила зайти, протягивая ей глиняного козленка. Доктор Бароди начал рассказывать историю замка Серебряной Козы. «Это крепость, построенная в незапамятные времена сарацинами. Норманы несколько раз штурмовали ее». О жестоких битвах ходят легенды. Крепость на самом деле представляет собой нечто вроде деревни, поскольку во многих пещерах под ней и вокруг поселились крестьяне. Некоторые из них работают в замке, у других, как у той женщины, что вы видели, собственный промысел. Замок сам по себе весьма интересное сооружение, даже уникальное, хоть и неудобное. Но мистер Оберон позаботился о комфорте, ни в коей мере не нарушив старинной архитектуры. Мы здесь ведем вполне цивилизованный образ жизни, в чем вам предстоит убедиться. Они подошли к толстой кованой решетчатой двери, расположенной в стене слева. Рядом висел железный колокольчик. За решеткой возник дворецкий и открыл дверь. Пройдя внутренний дворик, они оказались в просторном холле. Окна, утопавшие в толстых стенах, сводили на нет яркость и жар солнечных лучей. Не успев как следует разглядеть интерьер холла, Трой, тем не менее, сразу ощутила особую атмосферу роскоши и неги, обычно тесно связанных с неограниченными финансовыми возможностями. Ковер под ногами, ткань и расцветка занавесок, форма шкафчиков и кресел и более всего запах, который, по ее мнению, образуется при сжигании ароматических масел, все вместе вызвало немедленную реакцию. «Мистер Оберон», — подумала Трой, — «должно быть страшно богат». Тут она заметила над огромным камином картину Брейгеля и вспомнила, что несколько лет назад эта картина под названием «Слет ведьм» была продана частному лицу. Сквозь открытый дверной проем виднелась лестница, вырубленная в толще стены. «По ступенькам взбираться трудновато», — сказал Бароди. «Посему нам приготовили комнату на первом этаже». Он одернул занавеску из тонкой кожи. Слуги понесли мисс Трубоди по коридору, увешанному коврами и освещенному электрическими лампочками, вставленными в старинные висячие светильники. Мистер Оберон явно любил историю и архитектуру. Трой услышала пескливый растерянный всхлип мисс Трубоди. «Не будете ли вы так добры помочь ей устроиться?» — попросил доктор Бароди. Трой поспешила вслед за носилками, которые внесли в небольшую, очень мило обставленную спальню. Рядом находилась ванная. Двое носильщиков преданно ожидали дальнейших указаний. Поскольку Бароди рядом не было, Трой поняла, что ей придется взять командование на себя. Она переложила мисс Трубоди с носилок на кровать. Слуги помогали, усиленно хлопача. Трой поблагодарила их на своем школьном французском. Однако их удалось выставить из комнаты только после того, как носильщики зазвали ее в коридор и, открыв следующую дверь, с нескрываемой гордостью продемонстрировали свободную, свежевыскобленную комнату с пустым столом у окна. Когда дверь открылась, женщина со щеткой в руке поднялась с колен. Рядом стояло ведро. В комнате стоял густой запах дезинфицирующих средств. Слуга сказал что-то об удобствах. Садовник высказался о ком-то, видимо, о самом себе, что он устал, ужасно устал. Трой с тоской сообразила, что они набиваются на чаевые. Порывшись в сумочке, она вытащила 500-франковую бумажку и протянула ее слуге, знаками показывая, что это им на двоих. Носильщики поблагодарили и, лучезарно улыбаясь, отправились за багажом. Трой поспешно вернулась к мисс Трубоди. Бедняжка была вся в слезах. Припомнив все, что знала об уходе за больными, Трой вымыла пациентку, нашла чистую ночную сорочку. Мисс Трубоди предпочитала более наглухо закрытые сорочки, вышитые розочками, и уложила свою подопечную в кровать. Нелегко было понять, осознает ли мисс Трубоди, что с ней происходит. Подействовал ли укол морфия, или сказывалось болезненное состояние, или же она всегда была такой, а возможно и то, и другое, и третье вместе взятое. Но мисс Трубоди явно плохо соображала. Оказавшись в кровати, она принялась сбивчиво рассказывать о себе. Ее было трудно понимать, поскольку она с маниакальной решимостью отвергла предложение вставить челюсти. Она говорила, что ее отец был врачом на Бермудских островах, мать она давно потеряла. Мисс Трубоди была единственным ребенком и всю жизнь прожила с отцом, пока год назад он не умер, оставив ей, как она выразилась, приличное, хотя и небольшое состояние. Она решила, что может позволить себе путешествие в Европу. Ее отец, рассеянно бормотала она, не поддерживал, потерял связь. Кажется, много лет назад у него вышло неприятное недоразумение с родственниками, и с тех пор он о них никогда не упоминал. Конечно, на Бермудах у нее остались друзья, но, судя по ее рассказу, их было не так уж много, а близких еще меньше. Она все говорила и говорила, то и дело теряя нить повествования и недоуменно хмурясь. Зрачки ее были сужены, видимо, перед глазами у нее все плыло. Наконец она затихла, впав в тревожное забытье. Трой тихонько вышла из спальни и направилась в холл. Алина, Рики и Бароди там уже не было, но дворецкий ждал ее. Он повел ее вверх по крутой лестнице, которая, видимо, огибала башню. Они миновали две лестничные площадки, на каждой было по двери, и, наконец, дворецкий отворил самую большую и тяжелую дверь. На Трой обрушилось слепящее утреннее солнце. Она оказалась на крыше, где под навесом был устроен сад. Сад был словно подвешен в воздухе между небом и морем. Лишь подойдя к балюстраде, Трой увидела мыс Святого Жиля, серебристую полоску земли, обращенную к югу. Алин и Бароди встали из-за накрытого к завтраку стола, поставленного у балюстрады. Рики крепко спал на широких качелях под ярким тентом. Запах свежемолотого кофе, бриоши и круассанов напомнил Трой, что она давно ничего не ела. Они уселись за стол. На длинном, покрытом белой скатертью столе помещалось несколько приборов. Трой глянула вниз через перила. 8-10 футами ниже шла железная дорога. Еще 20 футами ниже виднелось основание замка. Стены с мощными контрфорсами и окнами-бойницами уходили отвесно вниз в пугающую бездну. Трой, боявшаяся высоты, отпрянула. «Прошлой ночью, — подумала она, — я заглянула в одно из тех окон». Доктор Бароди рассыпался в любезностях, усердно почуя Трой кофе. Он беззастенчиво таращился на нее, и Трой, все более смущаясь, чувствовала, как нарастает раздражение Алина. На мгновение у нее возникло щекочущее желание рассмеяться. «Послушай, дорогая, — сказал Алин, — доктор Бароди полагает, что состояние мисс Трубоди очень серьезно, даже опасно. Он считает, что нам надо бы сообщить ее родне». «У нее нет родни, только знакомые на Бермудах, — я спрашивала. Похоже, у нее вообще никого нет». «В таком случае, — начал Бароди, покрутив головой из стороны в сторону и остановив взгляд на Трой, он развел руками в беспомощном жесте. «Значит, в этом отношении мы ничего сделать не можем». «И еще одна проблема — анестезия», — продолжал Алин, упорно обращаясь исключительно к жене. «Мы могли бы позвонить в Сен-Кристоф и попросить прислать специалиста, но все медики отправились на ученый пикник, и в любом случае это означало бы задержку на несколько часов. Либо доктор Барреди может вызвать своего анестезиолога из Парижа. Тот прилетит самолетом. Но и в этом случае операцию пришлось бы отсрочить, а также понести значительные расходы. И третий вариант. За дело берусь я. Можем ли мы рисковать?» «А что думаете вы, доктор Барреди?» — спросила Трой, заставив себя взглянуть на собеседника. Барреди сидел рядом с Агатой, откинувшись на стуле. Полотняные брюки обтягивали пухлые ляжки. «Я думаю, что риска будет меньше, если ваш муж, знакомый с процедурой, заменит анестезиолога. Эту больную не назовешь здоровой», — пошутил он. Его голос разливался у Трой за спиной. «Просто удивительно», — подумала она, — «как он умудряется, говоря о перитонитах и прорванных абсцессах, оставаться назойливым ухажером. Таким тоном обычно произносятся самые двусмысленные комплименты». «Отлично», — сказал Алин, — «решено. Но ведь вам понадобятся еще помощники, не так ли?» «Желательно двое. И вот тут у нас возникают трудности». Он повернулся лицом к Трой, но обращался теперь к Алину авторитетно-деловым тоном. «Сомневаюсь, что кто-либо из слуг или гостей смог бы мне ассистировать. Мало кому доставит радость посещение операционной. Хирургия не каждому приходится по сердцу». В его устах банальный речевой оборот прозвучал странно. «Разумеется, я говорил с нашим хозяином. Он еще не вставал. Он предлагает любую помощь и все, что есть в замке, для успешной операции с одним непременным условием – не требовать от него активного участия. Вид крови вызывает у него аллергию», – добавил доктор Барреди, надевая солнечные очки. «Понятно», – вежливо вставил Алин. «Остальные обитатели замка, нас семеро, с игривой любезностью, специально для Трой», – пояснил доктор Барреди, – «еще спят. Мистер Оберон устраивал вчера прием, его навестили друзья, путешествующие на яхте, так что мы разошлись только в 5 утра. Мистер Оберон – мастер устраивать вечеринки и обожает представления». Трой хотела было что-то сказать, но тут же передумала. Барреди смотрел на нее, радостно улыбаясь. «Вчера меня выбрали на роль одной из наложниц царя Соломона». Трой живо представила себе доктора Барреди в образе наложницы царя Соломона. «А еще у нас была царица Савская. Ну, вы знаете, она закалывает ножом любимую жену Соломона. Все это было немножко утомительно. Не думаю, что кто-нибудь из моих друзей будет сегодня в достаточно хорошей форме, чтобы помочь мне. Возможно, вы знакомы с кем-нибудь из них. С Гризел Лок, например». «С достопочтенной Гризел Лок». Алин и Трой ответили, что не знают мисс Лок. «А как насчет слуг?» — осведомился Алин. «Одного из них можно привлечь. Это мой личный слуга и камердинер. Он немного знаком с операционной рутиной и при случае не растеряется. К остальным лучше не обращаться, проку не будет. Выходит, нам не хватает одного человека». Наступило молчание, которое нарушила Трой. «Я догадываюсь, к чему клонит доктор», — сказала она. Алин в упор глянул на нее и приподнял левую бровь. «Об этом не может быть и речи. Ты ведь отлично знаешь, дорогая, что тебя всегда тошнит при виде крови». «В таком случае», — сказала Трой, с которой отродясь ничего подобного не происходило, «мне нечего больше предложить». «Если только ты не захочешь обратиться к кузену Гарбелю». Возникла короткая пауза. «К кому?» — мягко переспросил Барреди. «Боюсь, я неудачно пошутила», — пробормотала Трой. «А что вы скажете о нашем шофере?» — продолжал Алин. «Он производит впечатление крепкого и неглупого малого. Что нам нужно делать?» «Приносить и уносить», — ответил доктор Барреди, задумчиво глядя на Трой. «Считать салфетки, подавать инструменты, убирать. Возможно, в случае крайней необходимости побыть в роли младшего ассистента». «Я поговорю с ним. «Если он хотя бы маломальски годится, приведу его сюда. Ты не пройдешься со мной до машины, дорогая?» «Прошу вас, не беспокойтесь», — умоляющим тоном произнес доктор Барроди. «Кто-нибудь из слуг приведет вашего шофера?» Трой понимала, что муж колеблется, и с собой ее брать не хочет, и оставить в обществе доктора не решается. «Сходи один, Рори, ладно? Я мечтаю о солнечных очках, а не заперты в моем чемодане». Она протянула ему ключи, свирепо улыбаясь. «Думаю, мне пора навестить мисс Трубоди», — добавила она. Алин скорчил в ответ гримасу и поспешно удалился. Трой подошла к Рике. Пощупала его лоб, он был влажным. Мальчик крепко спал, и когда она расстегнула ему ворот на рубашке, даже не пошевелился. Трой смотрела на сына, тихонько раскачивая качели, и думала с нежностью, что сейчас он, ее защита и опора, в дурацкой ситуации, которой она по причине усталости и растерянности, вызванных многими непредвиденными обстоятельствами, придавала, возможно, чересчур большое значение. Глупо злиться на то, что всего лишь смешно. Она знала, что Барроди наблюдает за ней, и, обернувшись, посмотрела ему прямо в лицо. «Мне надо идти, но если я смогу вам еще чем-нибудь помочь, скажите». Трой говорила тихо, чтобы не разбудить Рики, и это было ошибкой. Барроди немедленно подошел к ней и, также понизив голос, словно герой-любовник в интимной сцене, произнес: «Как вы добры! Значит, вы пока остаетесь с нами? Прекрасно! Жаль только, что вам придется взвалить на себя столь неприятные обязанности». «Что за обязанности?» Трой отошла от Рики и заговорила громче. «Ее нужно подготовить к операции». Барроди объяснил, что надо сделать, и сказал, что все необходимое она найдет в ванной мисс Трубоди. Давая профессиональные указания, он был точен и деловит, однако радостная улыбка, бесившая Трой, не сходила с его лица. Когда он закончил, она спросила: «Так мне заняться ей прямо сейчас?» «Да», — произнес Барроди, скорее размышляя о чем-то своем, чем отвечая на вопрос Трой. «Да, конечно, дольше медлить нельзя». Она увидела выражение серьезности и озабоченности на его лице, и впервые с момента знакомства ее неприязнь к этому человеку поколебалась. Спускаясь по каменной лестнице, она подумала: «Слава Богу, что ножом размахивала царица Савская».